Глава 13. Клементина. Василиса проснулась от громких и злых голосов. Оказывается, Фэш с Дианой опять спорили. Выпить еще чаю или сразу же идти к какой-то старой липе? «С добрым утром!» — осторожно произнесла Василиса. «С добрым!» — приветливо отозвалась Диана и опять повернулась к Фэшу. Перепалка возобновилась. Потянувшись и немного помахав руками для зарядки, Василиса пошла к ручью умываться. Стоял легкий туман, от воды тянуло холодом. Платье ужасно мешало, но другой одежды все равно не было. Спрыгнув с небольшого обрыва, Василиса присела и зачерпнула пригоршню воды. Она умыла лицо, стало легче, остатки сна мигом улетучились. «Вот это другое дело», — сказала сама себе Василиса, и, подняв глаза, тут же вскрикнула: «Ой!» На корнях дерева, выступавших с отвесной стены обрыва, сидела маленькая девочка. На спине у нее трепыхались прозрачные крылышки, ровно 6 штук. «Ты кто?» — спросила Василиса, оторопела, разглядывая малышку. «Не ты, а вы, моя дорогая», — наставительно сказала та. «Я фея и намного тебя старше». Василиса с сомнением покосилась на маленькую нахалку, но та вдруг обернулась седой старушкой в букальках, в крохотной шляпке и с маленьким кружевным зонтиком. «Ретро!» — многозначительно произнесла старушка. «Но позволь мне быть в том виде, в каком я захочу». Она вновь предстала девчонкой в зеленом платьице и с крылышками за спиной. «Тебе не кажется, что так нам будет легче общаться?» «Наверное, да», — произнесла Василиса. Решив быть вежливой, она продолжила: «Меня зовут...» «Я знаю, кто ты. Василиса Огнева», — сердито перебила маленькая фея. Она подскочила на месте. Вокруг нее сияющей россыпью брызнули синие стеклышки или камешки. «Не имею привычки разговаривать с незнакомыми людьми», — продолжила фея. «И тебе не советую, поэтому представлюсь. Меня зовут фея Клементина». «Очень приятно», — рассеянно произнесла Василиса, во все глаза разглядывая синие камни, усеявшие болотистую землю возле ручья. «Это камни настроения», — заметил ее интерес фея. «Если скачут рубины, я печалюсь. Если изумруды, радуюсь и смеюсь. Если бриллианты, умиляюсь. Понятно?» «А если синий?» «Злюсь, причем очень». Василиса смутилась и отвела взгляд от камешков на берегу. «Я советница при дворе Белой Королевы», — представилась фея. «У меня есть к тебе несколько вопросов». «Вы точно придворная?» Клементина важно кивнула. «Я знаю, что ты направляешься в замок Белой Королевы, так?» Продолжила фея и, сложив ручки на груди, оперлась о корень, на котором сидела. «Может быть», — уклончиво ответила Василиса, с тоской оглядываясь на поляну, откуда по-прежнему доносились звуки ссоры. «Но если фея вздумает причинить зло, Василиса успеет позвать на помощь. Фэш с Дианой обязательно услышит». «Ты можешь мне доверять», — продолжила фея Клементина. «Все так говорят», — подумала Василиса, «а в результате довериться нельзя никому».